почтение. Возлюбленный, молюсь, чтоб ты здравствовал, преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Сдохни ты, Серафим! Нет, парень, одумайся! Я язычник! Сдохни, Серафим! Ты сдохнешь! Что такое?